Глава 7. Краеведческий музей. Попав в котельную через небольшое вентиляционное окошко, друзья увидели огромного спящего кота, распластавшегося на коврике рядом с теплой трубой. Рядом стояла пустая миска. Выходит, не зря они взяли с собой молоко. Они подкрались к миске и вылили в нее принесенное молоко, предварительно высыпав туда порошок. Затем Фрош, подобранный в кустах веточкой, помешал его. Они спрятались за большим вентилем и стали ждать. С этого места отлично просматривалась большая часть котельной. Друзья надеялись, что котяра, почувствовав запах молока, проснется и выпьет его. Однако прошло полчаса, а кот даже не шевельнулся. «Так можно просидеть всю ночь», — шепнул Фрош. «Но идти, не дождавшись, пока кот выпьет молоко, тоже опасно», — прошептал в ответ мудрый крыс. «А вдруг он проснется из-за какого-нибудь шороха? И что тогда?» Они прождали еще полчаса, но кот по-прежнему спал. Тогда Фрош, подобрав лежавшую на полу соломинку, пополз к спящему коту. У Ли замерло сердце, а у мудрого крыса оно, наоборот, застучало чаще. Фрош спрятался за трубой, рядом с которой спал котяра. Перегнувшись через трубу, он соломинкой дотронулся до уха кота. Тот, не просыпаясь, дернул ухом. Фрош коснулся кота еще несколько раз, но без результата. Тогда он опустил соломинку в молоко, а потом вытащил обратно и занес ее прямо над носом кота. С соломинки свесилась огромная капля молока. Увидев это, мудрый крыс схватился за сердце. Ему показалось, что оно падает вниз. Теперь он понял, что значит выражение «сердце ушло в пятки». У Ли перехватило дыхание. Тем временем набухшая капля молока оторвалась и плюхнулась прямо на нос котяры. Он тут же встрепенулся, приоткрыл глаза, облизнул нос и опять закрыл глаза. Но буквально через мгновение кот открыл их снова и осмотрелся. Он не мог понять, как на его носу оказалось молоко. Кот приподнялся, заглянул в миску, и в его глазах мелькнуло недоумение. Но, видимо, размышлять над тем, откуда в миске появилось молоко, ему тоже было лень, и он просто с удовольствием выпил его. После этого котяра присел и стал умываться. Затем сытый и довольный кот снова растянулся на коврике, прикрыл глаза и громко засопел. В ожидании этого момента друзьям показалось, что прошла целая вечность. Фрош вернулся на наблюдательный пункт. К этому времени сердце крыса вернулось на место, а дыхание Ли опять стало ровным. Фрош прошептал, что останется здесь следить за котом до их возвращения, и пожелал им удачи. Уже через несколько минут мудрый крыс и Ли оказались в музее. Он занимал 4 комнаты, 3 из которых были обставлены старинной антикварной мебелью, на столах красовались изящные подсвечники и фарфоровая посуда. Все стены комнат были увешаны картинами, на полу лежали ковры. На комодах стояли часы, статуэтки и фотографии в слегка потускневших рамках. Пахло пылью и стариной. Ли была в восторге. Она много раз слышала об этом музее и, наконец, увидела все своими глазами. Ли сделала несколько снимков. «Будет что показать друзьям», — подумала она. 4-я комната музея напоминала кабинет или библиотеку. В центре стояли огромный письменный стол и кресло, а вдоль стен тянулись шкафы и стеллажи с книгами и папками. У окна стоял старый комод с несколькими ящиками. На одном из них была надпись «Усадьбы». Мудрый крыс аккуратно выдвинул ящик и достал единственную лежавшую там папку. Ли и мудрый крыс открыли ее, и у них заблестели глаза. Первым документом в папке оказалась карта Капустина Яра, составленная в 1922 году, то есть за 4 года до того, как Анна написала письмо, которое нашел кролик. На этой карте Ли и мудрый крыс увидели много домов, но усадеб было только 2. На усадьбе побольше было написано «Усадьба Гавриловых». Мудрый крыс по расположению усадьбы на карте и ее очертаниям сразу же узнал школу, в которой сейчас они находились. Вторая усадьба, судя по карте, располагалась на краю городка, ближе к лесу, и была почти вдвое меньше первой. На ней было написано «Усадьба Львовых». Ли быстро сфотографировала карты и подробные планы усадеб, которые она нашла на других страницах, вложенных в папку. Оставалось только выяснить, в какой усадьбе жили Александр и Анна. Пока Ли делала снимки, мудрый крыс нашел ящики с надписями «Жители от А до М» и «Жители от Н до Я». Я думаю, дорогие мои слушатели, вы уже догадались, из какого ящика мудрый крыс достал папки с надписью «Львов Н.М.» и «Гаврилов В.Д.». Ли быстро пересняла все страницы. Теперь можно было уходить. Они сделали все, что намечали. Быстро разложив все по местам, Ли и мудрый крыс отправились обратно в котельную. Там они увидели крепко спящего кота и Фроша, сидевшего на вентиле и не спускавшего глаз с кота. Фрош очень обрадовался возвращению друзей, и они вместе покинули котельную. Еще через пару часов они уже были дома и сразу легли спать, чтобы завтра на свежую голову приступить к расшифровке схемы спрятанного клада. А котяра проснулся утром, как ни в чем не бывало, и долго сидел над пустой миской, не понимая, кто же мог ночью налить ему молока. А может быть, ему это только приснилось.